полосе отчуждения, ему дозволили садить огород, косить сено, пасти корову. Земля оказалась щедрой, овощи давали хороший урожай, хватало и сена, и молока. Они вышли из общего сельского надела, перевезли избу свою поближе к разъезду и зажили, никому не подотчетные. Все свое, всего вдоволь, а потом сына зарезала поездом, и следом за ним умерла и невестка. Долго хлопотал Евдоким, но добился, что той полосой земли, какую они заняли, им разрешили по-прежнему пользоваться. Внучонок в хорошие годы вошел, затевал уже заступить на место отца, только хотел жениться сначала. А тут война, а можно было отхлопотать, чтобы не брали внучонка. Не полагается, двое стариков у него. Они знали всех порядков. Так он и уехал. Ежели бы только не тревога, как там на войне, уцелеет ли он, да сын бы все не вспоминался. Жить можно. Через 2 месяца Лиза стала вставать с постели. Не твердо переступая ногами, она выходила на крыльцо, потом за ворота, садилась на лужайку, усеянную желтыми цветами одуванчиков. В голубом небе плыли веселые кучевые облака. Перед вечером над землей столбом толклись комары, звеня, как тонкая струна. Куры бродили по полянке, безмятежно разбрасывали лапками сухой мусор, отыскивая в нем жучков и личинок. И Лизе казалось, что над нею, над этим домом, опущен стеклянный колпак, сквозь который не могут проникнуть никакие заботы и никакие тревоги. Чуть окрепнув, она стала уходить от дома дальше. С невысокого бугорка был виден разъезд, на нем всегда 3 состава по числу запасных путей, и почти неизменно из 3 поездов один был санитарный. Солдаты бродили вокруг разъезда, жгли костры, раненые сидели вдоль насыпи, грелись на солнышке. Лиза добиралась до них, подсаживалась, завязывала разговор. «За что воюете?» — спрашивала она, будто между делом. «Мы за царя», — со сдержанной злобой отзывались ей. «А царь сам знает за что». «Лишние люди на белом свете завелись», — говорили другие. «Вот и надо перебить их, либо искалечить». «Кое-кому и прямая выгода от этого есть», — сумрачно замечали 3-й. «На нашей крови они деньги себе зарабатывают». «Ты бы спросила еще, как мы воюем?» «А как вы воюете?» — спрашивала Лиза. И сразу шумели солдаты. «А так, как бараны на бойне, пока очередь до каждого не дойдет. Оружия нет, патронов, снарядов не хватает. Толкают, гоняют нас куда попало. И все отступаем, отступаем. Нас японцы разобьют, мы отступаем. Мы японцев разобьем, все равно мы отступаем». «Так разве русские войска воевали так, когда Суворов ими командовал?» «Тебе что, Куропаткин хуже Суворова? А ты его видел хоть раз на позиции?» «Я и своего-то, какой нашей дивизии командует, ни разу не видел. Таких генералов, что вместе с солдатами воевали бы, у нас посчитать на одной руке пальцев хватит». «Да, шибко русские генералы. Штакельберг, Каульбарс, Рененкампф, Бильдерлинг, Шварцкопф». Подходили солдаты из эшелонов, ждущих отправки дальше на восток, прислушивались к разговору. Это были большей части мобилизованные пополнения. Они поглядывали далеко на елани, зеленеющие поля, вздыхали. «Эх, нам бы землю пахать теперь, сеять. Кому? Зачем она приспела, эта война?» Лиза видела, отчетливо понимала, что война уже затронула всех, и все проклинают ее. а конца не видно —